948. Матерь Агни-йоги. Будем учиться на всем, что дает жизнь. Приятности жизни, захватывая сознание, сосредоточивают сознание на себе, но не на опыте ими переносимом. В этом опасность благополучия земного. Но отвращаясь от тягости жизни, дух все же нужный опыт даже невольно из них извлекает, ибо приходится с ними бороться и силы свои обострять. Но для мудрого все равно сильно, и то, и другое способствует восхождению. Потому богатство и жизнь, более или менее счастливы, могут быть даны тому, кого они не проглотят и кому путь не прервут. Для большинства же идущих к владыке путь благополучия будет означать смерть духа.